Глава шестая. Аромат приключения. Взглянув на часы, Антуан Лоран сложил газету, спрятал ее в свой саквояж и решил, что пора будить Мелани. Вдруг она передумала. Но прежде чем наклониться к ней, он немного посидел рядом, раздумывая. В нем заговорил так называемый внутренний голос, к которому он привык прислушиваться. Может, лучше позволить ей спать дальше? Возьмешь эту девочку с собой, навлечешь на себя кучу неприятностей. Подобно многим холостякам, Антуан часто беседовал сам с собой. Ему нравилось проверять таким способом свои решения, мысли, побуждения и возражать самому себе, что нередко имело благие последствия. Кроме того, так он боролся с некоторыми вредными желаниями. Короче говоря, Антуану случалось бормотать себе под нос, хотя со стороны нельзя было разобрать ни слова. Так происходило и сейчас. «Ты давно знаком с Пьером», — продолжал он. «Это человек большой сердечности, ума и смелости. Вот пускай он ею и займется». В этот момент Мелани зашевелилась, отбросила край одеяла и повернулась к нему невинным личиком, еще более доверчивым во сне. Антуану стало стыдно, что он даже на секунду позволил себе мысль о том, чтобы отказать ей в помощи. Бедная малышка, это же надо! Так рано столкнуться с самым мерзким, что только есть в браке. С корыстью. Хуже того, спустя считанные часы после благословения у Амвона, взаимных клятв в верности, и всего остального, быть обманутой мужем с чернявой лицедейкой. Уважающий себя человек просто обязан ей помочь. И потом, разве она не прелесть? Из рук вон плохо одета, но все равно прелестно. Антуан неожиданно обнаружил в себе задатки Пигмалиона. Здесь есть над чем поработать, но результатом его усилий может стать женщина, к ногам которой мужчины станут валиться шеренгами. Спору нет. Похищение новобрачной. Дело серьезное, чреватое каторгой, в лучшем случае поединком промозглым утром, когда ему будет грозить острие дуэльной шпаги или черное жерло пистолетного дула. Последнее было предпочтительнее. Огнестрельным оружием он владел недурно. Лавров же Д'Артаньяна как-то не стяжал. Его тяжкие размышления прервал проводник, осторожно просунувший голову в дверь и нахмурившийся при виде по-прежнему спящей Мелани. — Так и не встала. Учтите, месье Антуан, через 2 минуты вокзал. Вы не раздумали ее забрать? — Ничуть, — Антуан вскочил. — Просто сходи за ее ручной кладью. — Уже сходил. «Вот она». От их разговора Мелани очнулась и испуганно таращила на них глаза. «Если вы по-прежнему хотите сойти со мной в Авиньоне, то быстрее приводите в порядок свой туалет», — посоветовал ей Антуан. «Про корсет забудьте, не до него. Сверните его и возьмите подмышку». Повторять распоряжение не потребовалось. Пока она кое-как одевалась, ее ангелы-хранители оттачивали свою стратегию. Нужно было подготовиться к допросу. Проводник должен был твердо стоять на своем. Ни в Лионе, ни в Авиньоне, где господин Лоран, как обычно, сошел, он не видел ничего подозрительного. Мелани нужно было высадить с другой стороны, на пути. Но это было безопасно, так как Средиземноморский экспресс был в этот час единственным поездом на вокзале Авиньона. Ей следовало отойти в сторону и дождаться отхода поезда, а затем незаметно вернуться к шлагбауму правее вокзала, где ее будет ждать Антуан, спокойно сдавший свой билет служащему на перроне. Почему бы им не предположить, что она сошла в Лионе, сказал Пьер, и, терзаемый угрызениями совести, обратился к девушке. «Вы уверены, что хотите сбежать?» «Совершенно уверена. От одной мысли о новой встрече с господином де Вареном Меня охватывает ужас. Могу я надеяться, что не навлеку на вас неприятностей?» «Не беспокойтесь», — ответил проводник с улыбкой. «Я ничем не рискую. В мои обязанности не входит слежка за всеми пассажирами. И я уверен, что с месье Лораном вы тоже ничем не рискуете». «Благодарю. Благодарю вас от всей души. Никогда не забуду того, что вы сегодня для меня сделали». И, не дав проводнику шелохнуться, Мелани расцеловала его в обе щеки. Два звонких детских чмок. После этого она встала у двери, через которую Пьеру предстояло выпустить ее из вагона. Антуан — у двери для сходящих пассажиров. Облегчая Мелани задачу, он забрал ее саквояж и НССР, оставив ей только шкатулку с украшениями. «Пора!» Средиземноморский экспресс подползал к перрону Авиньонского вокзала, выпуская со вздохом облегчения густой дым. С надсадным скрипом тормозов состав замер, и воцарилась тишина. Пассажиры спали за темными окнами вагонов. На перроне не было ни души, не считая человека с фонарем на подножке, замыкающего багажного вагона. Пьер помог Мелани соскользнуть на соседние пути. А тем временем Антуан с преувеличенным кряхтением высадился на перрон. Она слышала, как он весело с шуточками прощается с проводником. «До скорого, месье Лоран!» — крикнул тот. Стараясь не споткнуться о рельсы, Мелани дошла вдоль живой изгороди до обговоренного места — шлагбаума, у которого встречающим надлежало ждать приехавших. Теперь поезд уедет, и... Она пустилась в эту авантюру с испуганно колотящимся сердечком, но уже через считанные минуты успокоилась и не испытывала никакого страха, покидая поезд, в котором остался Франсис. Она даже торопилась максимально увеличить расстояние между собой и человеком, так жестоко над ней насмеявшимся. Но когда начальник вокзала подал свисток, у нее снова ёкнуло сердце. Состав заслонял освещенные окна зала ожидания, вестибюля и камеры хранения. Ей не о чем было тревожиться. Широкая шаль, в которой она закуталась, полностью скрыла ее светлый костюм. Она превратилась в тень среди других теней, только еще более темную, и старалась поменьше шевелиться. Вот уйдет поезд, и она зашагает в сторону своей новой, неведомой судьбы. Застучали немногие открытые дверцы, и длинные вагоны из лакированного тика скрылись один за другим во тьме. Мелани пропустила багажный вагон, проводила взглядом красный фонарь над его подножкой, еще немного постояла и направилась к шлагбауму. При ее приближении заждавшийся Антуан облегченно перевел дух. «Вас все не было и не было? Я уже начал беспокоиться. Я просто пропустила поезд, чтобы перейти пути. Мне было немножко страшно». «Чего вы боялись? Что подойдет другой поезд?» «Нет, что меня попытаются удержать силой». «Глупости. Это всего лишь гостиница на колесах. А гостиницы не удерживают своих постояльцев. Тем более шикарные. Они лишены души». Длинная юбка не помешала Мелани перешагнуть запертый на замок низенький шлагбаум, даже не опершись на протянутую руку спутника. «Еще совсем недавно я лазила по деревьям», объяснила она в ответ на похвалу ее ловкости. «У меня в гостях у вас будет возможность потренироваться еще. В красивых деревьях здесь нет недостатка». Чуть поодаль стояла черная с желтым самодвижущаяся коляска, рядом с которой вытянулся по стойке смирно человек в широкой фуражке, из-под которой выбивалась буйная шевелюра. Темнота не позволила разглядеть черты его лица, кроме внушительных усов. «Вы рассмотрите его при свете», — подсказал Антуан. это Прудан, мой механик, интендант и муж моей кухарки. Садитесь поскорее. Нам надо преодолеть добрых 30 километров. Разве вы не повезете меня в гостиницу, как мы договаривались, а оттуда к ростовщику? Почему бы сразу не к скупщику краденого, моя маленькая мадемуазель? Если вы не хотите, чтобы вас немедленно нашли, то гостиница вам противопоказана. В течение 3 дней все гостиницы Авиньон и окрестностей обыщут от подвалов до чердаков. А у меня вам будет нечего опасаться. Вы там сможете спокойно решить, как вам быть дальше. Я живу на природе. Вы женаты? Это вопрос задан поздновато. Можете не волноваться. У меня никогда не было желания завести жену. Но это не значит, что женщины у меня вообще не водятся. Виктория, жена Прудана, отлично о вас позаботится. Так едем? Чутье мне подсказывает, что погода вот-вот изменится, и мне не терпится переобуться в домашние тапочки. Мелани сочла, что упоминание тапочек лишает романтичности похищения новобрачной живописцем, обладающим талантом, если судить по образу его жизни. Но выбирать ей не приходилось. В конце концов, если все сложится худо, то господин Лоран поторопится посадить ее в другой поезд, идущий в противоположную сторону, в Париж. Она тем временем выиграет пару-другую спокойных дней и сумеет самостоятельно принять решение о своем будущем. «Прилягте на заднее сиденье. Я укрою вас одеялом», — посоветовал Антуан. «Так вас не заметят». Он подложил ей под голову свой саквояж вместо подушки и помог ей улечься с максимальным удобством, после чего уселся за руль. Прудан устроился у рычага. По машине пробежала крупная дрожь. Мотор произвел внушительный выхлоп, и они тронулись с места. Мелани испытала разочарование. Никакого Авиньона ей было не разглядеть. Только синее небо, по которому бежали облака. Было свежо, но эта прохлада не шла ни в какое сравнение со злым ветром, который вогнал ее в дрожь на пороге дома, по пути на венчание в церковь. Здесь воздух был нежный, с ароматом сирени. Мысль, что вчера утром она вышла замуж, показалась ей абсурдной. Это событие уже терялось во времени и в пространстве. Ее клонило в сон, поэтому беглянка натянула одеяло по самые уши и забылась. Последнее, о чем она успела подумать. Как жаль, что она не видела выражения лица Франсиса, обнаружившего ее исчезновение. Но долго спать не пришлось. Уличный шум и яркий свет заставили ее открыть глаза. Видя перед собой только спины двух сидящих мужчин и лучи поднимающегося солнца, она спросила, можно ли ей сесть. Получила разрешение и, удобно устроившись на кожаном сиденье, принялась крутить головой. Увиденное заставило ее издать возглас восхищения. «Какая красота!» Прудан оглянулся, и она прочла в его взгляде одобрение. Антуан, поглощенный вращением руля, крикнул, перекрывая голосом шум ветра и рев мотора. «Рад, что вам нравится!» «Как может быть иначе?» Приятный охристый оттенок земли, по которой велась дорога, резко контрастировал с глубокой лазурью неба и с темной зеленью хвойного леса, перемежаемого большими голубыми кедрами. Деревня с розовыми крышами, казалось, слетела вниз с белого облачка, к которому тянулись резная колокольня и церковь. Две толстые круглые башни с выщербленными временем зубцами служили деревне на склоне холма защитой от наступающих со всех сторон виноградников и оливковых рощ. В небольшом отдалении начиналось нагромождение синих гор, белевших откосами. Внезапно деревня исчезла из виду, заслоненная обступившими дорогу платанами. Дорога спустилась к ручью, через который был переброшен сохранившийся со времен римлян мост и снова стала подниматься. Машина съехала в проселок, местами грунтовый, местами булыжный, такой узкий, что два экипажа на нем никак не смогли бы разъехаться. Резкий поворот, и показался холм, увенчанный внушительным домом, сложенный из натурального камня, так хорошо притягивающего солнце. Он смотрелся гостеприимно и придавал радушный вид даже старой зубчатой башне, респектабельной руине XIII века, высокомерно посматривавшей через скалистое плечо во враг, заросший колючим кустарником, миртой и земляничником. «Нам туда!» — сумел выкрикнуть Антуан в промежутке между двумя прыжками на колдобинах. «Знакомьтесь, замок Сен-Совер!» «Это и есть ваш дом?» «Он самый, но выше голову. Со стороны деревни у него гораздо более веселый вид. Эта сторона меня полностью устраивает. Прямо замок спящей красавицы в заколдованном лесу». «Как скажете!» — отозвался Антуан со смехом. «Правда, никакой спящей красавицы вы там не обнаружите. А роль доброй феи принадлежит моей бесцеремонной Виктории». Мелани посетила мысль, что для роли феи Виктория должна обладать ослепительной красотой, что невозможно было представить, глядя на ее супруга. На свету выяснилось, что Прудан со своей густой шевелюрой, усищами и огромным красным носом был скорее противоположностью прекрасному принцу. Замок оказался восхитительным. По обеим сторонам от главного входа старые стены были испещрены маленькими окошками. Над романской черепичной крышей высилась башенка с бойницами, напоминавшая о прежнем боевом предназначении дома. Однако об этом быстро забывалось при виде выставленных вдоль стен ящиков с землей, в которых теснились апельсиновые и лавровые деревца. Приморские сосны по бокам от дома, согнутые мистралем, как будто приветствовали возвращение хозяина. Шум мотора и шелест колес по гравию уже выгнали на порог двух девушек-близняшек, похожих настолько, что Мелани решила, будто у нее двоится в глазах. Обе радостно махали приехавшим, в широкой улыбке демонстрируя белые зубы. На шеях у них трепетали платки в цветочек. Вокруг лодыжек в белых чулках ходили ходуном красные юбки и фартуки. Круглые лица под белыми шапочками с кружевными оборками цветов и бархатистостью походили на спелые персики. Обе дружно кинулись было к Антуану, но замерли, как вкопанные, при виде взъерошенной юной особы, которую он помогал выйти из машины. «Мирей и Магали, внучки Виктории и Прудана, та, у которой зеленый бархатный узелок на платке, Магали. Другим способом их различать я не владею. Девочки!» — обратился он к близняшкам, потрепав их по щекам. «Это юная дама, дальняя родственница, которую я случайно встретил в тот момент, когда ей очень требовалась помощь. Здесь она отдохнет и придет в себя. Иначе говоря, я не желаю слышать никаких пересудов. На ее счет, понятно?» «Да, месье Антуан!» — ответили двойняшки дуэтом. И также дружно добавили: «Добро пожаловать, мадемуазель! Мы о вас позаботимся! У вас такой усталый вид!» «Такой усталый?» — переспросила Мелани. «Вы так бледны, — начала Мирей. Что можно подумать, что вы недавно болели?» — закончила Магали, забирая скудные пожитки дальней родственницы. Как убедилась впоследствии Мелани, сестры либо говорили хором, либо делили любую фразу на двоих. Одна начинала, другая заканчивала. В этом практически цирковом фокусе они неплохо преуспели, превратившись в современный вариант античного хора. Прудан, оставшийся у машины, снял фуражку и почесал в затылке. «Похоже, «Мне придется вернуться в Авиньон за чемоданами, мадемуазель?» — проговорил он с сожалением, не скрывая, что ему этого совсем не хочется. «Сдается мне, о них позабыли?» «Черт возьми! А ведь так оно и есть!» — воскликнул Антуан, тревожно глядя на Мелани. «Ваши чемоданы уехали в багажном вагоне. Признаться, я о них не подумал». «А я подумала и решила, что мне все равно. По правде говоря, мне совершенно не по вкусу наряды, которые мать заказала мне на свадьбу. Они больше к лицу старушки». «Так оно и есть», — подтвердил хозяин дома с облегчением. «Тут-то я подумал вчера в вагоне-ресторане. Почему вы так постарчески одеты, хотя руку хорошего портного видно за милю? Вы не видели мое свадебное платье? Оно плод настоящего заговора между моей мамашей и некоей Люси. Думаю, завистницы решили не позволять мне быть привлекательной. Так или иначе, я бы все равно не могла облачиться в эти ужасные вещи. Прежде чем покинуть вокзал, я выбросила в кусты свой корсет». Антуан расхохотался. «Удачный новый способ отвесить пощечину общественному мнению. Именно там, в кустах, вашему корсету самое место. Честно говоря, я в жизни не видывал ничего более неподобающего». «Значит, я могу убрать машину под навес?» — радостно спросил Прудан. «Да, пусть отдыхает, как мы. Виктория, наверное, уже удивляется, что нас задержала во дворе». Взяв Мелани под руку, Антуан торжественным шагом повел ее в дом, где, не позволив осмотреться, увлек в самую просторную кухню, какие ей довелось видеть. Там хлопотала женщина, хоть и вовсе не похожая на принцессу из заколдованного леса, но все равно выглядевшая как персонаж из книги старинных сказок. Высокая и пышнотелая, она одевалась так, как принято у уроженок Арля. Длинное черное платье, покрой которого местами нарушался из-за излишеств ее фигуры, платок идеальной белизны, золотой крест на черной бархатной ленте. На шиньон из седых прядей был водружен белый конус, над которым вился белоснежный муслиновый шлейф. Это благодаря ему женщины Арля имеют воистину королевский вид. В огромном сводчатом помещении, озаренном огнем очага и ослепительным блеском начищенных медных кастрюль, Виктория помешивала что-то в котле длинной деревянной ложкой, которую очень хотелось сравнить с волшебной палочкой. Заостренным профилем, унаследованным у какого-нибудь варвара из глубины веков, она смахивала на колдунью, а сама кухня сошла бы за пещеру, если бы не ободряющий вид окружавших ее несчетных предметов. Вместо реторт, подозрительных порошков, гадюк и жаб в мерзкой жиже вдоль беленых известью стен красовались длинные полки с глиняными горшками, на каждом из которых висел на цепочке фаянсовый ярлычок, от одних надписей на которых могли потечь слюнки. Варенье, гусиный жир, утиная печень, оливковое масло, орехи, виноградные косточки. Напротив всех этих богатств хранились другие, не менее ценные. Пузатые банки с консервированными томатами, патиссонами, грибами, баклажанами, кабачками, засахаренными лимонами и разными другими весенними плодами, дарами лета и осени. С побуревших от времени балок свисали великолепные окорока, гроздья сосисок, чеснока, лука, перца, завершавшие сушку мускатный виноград прошлого урожая. Здесь же высился буфет каштанового цвета с многовековыми слоями лака, по которому струились гирлянды цветов и плодов, чей вид был подсказан резчику фактуры самого бука, свидетеля минувших эпох. Обстановку кухни завершал массивный дубовый стол, узкий и длинный, соломенные стулья, два старых резных кресла. Ажурная корзинка для хлеба висела над столом в окружении старинных медных и оловянных вафельниц, ваз для печенья, мисок из цветного фаянса, крышки, на которых имели форму зайцев, кроликов, уточек, гусей и фазанов. Наконец, на колпаке, накрывавшем огромный очаг, блестели, создавая венец чудесной Мадонны, очаровательные баночки для специй, все в синих цветочках. И ко всему этому добавьте сногсшибательный аромат горячего хлеба и карамели. На шумное появление Антуана Виктория прореагировала поворотом головы и взглядом через очки в тонкой стальной оправе, водруженной на орлиный нос. Ее сердечная улыбка сразу подкупила Мелани, чье присутствие ничуть ее не удивило. «Садитесь оба!» — спокойно распорядилась она. «Вас обслужат малышки. Я не могу ни на минуту отойти от варенья из зеленых помидоров. Добро пожаловать, мадемуазель. Надеюсь, вам придется здесь по душе. С утра я как раз постелила постель в голубой комнате». Антуан расцеловал ее в обе щеки, несколько потревожив при этом хрупкое муслиновое сооружение у нее на голове. Она шутливо оттолкнула его, не скрывая своего теплого отношения. «Вы никак не могли знать о моем приезде», — попробовала возразить Мелани. «Представьте, знала». «Виктория всегда все знает заранее», — объяснил художник, подставив гостье соломенный стул. «То она видит сны, то разглядит будущее на поверхности воды в своей чашке. Как видите, для вас уже накрыто». «А как же месье Прудан?» «Он равнодушен к изыскам завтрака по-английски и по-французски. Ему подавай краюху хлеба с чесноком, толстый шмат ветчины и немного белого вина». Мелани уже наслаждалась благоуханным кофе, теплым бриошем, свежим маслом в виноградном листе и вкуснейшими джемами из мандаринов, цитронов, клубники. Сидя между раскаленным очагом и гостеприимным столом, она совсем забыла о странной, даже абсурдной стороне приключения, в которое ее заставил пуститься приступ негодования. Еще вчера она не обращала внимания на этого надежного, широкоплечего мужчину, голубые глаза которого успокаивающе улыбались ей сейчас над букетом мимозы, украшавшим скатерть. Чудно, но она никогда не слышала его имени, несмотря на страстную любовь дедушки к живописи. Минула одна невероятная ночь, и вот она уже в его доме, среди его домочадцев, а главное, с ним ей хорошо, эти чужаки ей ближе, чем родная мать, чем все, кто остался от ее семьи теперь, когда не стало дедушки. Вокруг нее болтали о всякой всячине. Антуан узнавал о происшедшем дома и в хозяйстве, шутил с девочками, обрадованными обещанием парижских подарков. Ей никто не задавал вопросов. Ей улыбались, ее подчивали, старались, чтобы ей было хорошо, но было заметно, что женщины ждут, не позволяя себе проявлять любопытство, чтобы хозяин дома выложил то, что им необходимо о ней знать. Удивительное дело. Антуан Лоран должен быть необыкновенным человеком, раз имеет власть над женскими языками, особенно когда речь идет о таких болтушках, как эти близняшки. Насытившись, художник вынул из кармана большую бурую трубку и, удостоверившись, что его гости не возражают против дыма, закурил. «Вступайте во владение вашей комнатой и отдыхайте», — изрек он, вставая, галантно помогая подняться Мелани. «После обеда я устрою вам экскурсию по дому и саду. Вам наверняка захочется переодеться, поэтому с вас снимут мерку, если вы не против облачиться по моде этого края. В ожидании лучшего».